Глава 58. Калея. «Миледи, мне кажется, здесь небезопасно». Калее пришлось собрать все самообладание, чтобы не накричать на Эвин, указав, что она вряд ли по доброй воле устроила бы привал в этой долине. Дело было не только в том, что отсюда при первых лучах солнца виднелся нависающий над головами замок, как свидетельство их позора. Немийцы поставили палатки совсем неподалеку. Своего рода лагерь для беженцев, где разместились рабочие из кузниц. От близости этой проклятой долины нервы девушки опасно вибрировали. «А тебе и не должно нравиться!» — холодно ответила она. «Мне сегодня тоже не по душе!» Немия была зловещей. Дороги узкими и полными уступов, о которые спотыкались лошади. Леса кишели демонами, которые бесконтрольно скитались после гибели своей повелительницы. О, сегодняшний проклятый день был Калее совершенно не по душе. «Мы отдохнем ночью и двинемся на юго-восток на рассвете, когда будет достаточно светло и безопасно. Можешь идти». Но Эвин упрямо осталась стоять перед ней, еще сильнее разжигая гнев Калее. Княгиня еще ни разу не проигрывала в битве. То, что она, по крайней мере, не потеряла ни одного бойца, было слабым утешением. Они потеряли Сану Филис, а в ее лице — многообещающего союзника Кеппаха. «Что еще?» — опасно мягким тоном спросила она и с радостью заметила, что угроза достигла цели. Волосы на руках ее подруги встали дыбом. «Хотя бы разреши удвоить дозоры, Калея». «Это я и так приказала». «Распредели маршрут и оставь меня в покое!» С этими словами она отвернулась и пошла к лошадям, которые стояли на некотором расстоянии у импровизированной коновязи, и, несмотря на темноту, мирно щипали траву. Они символизировали безопасность, и за это всегда нравились Калее. Если лошади расслаблены, поблизости нет врага. Калея подала знак обоим дозорным, чтобы они отправлялись есть на полевую кухню, и проскользнула под загородку из натянутых веревок. Воткнув факел в землю, она подошла к Нару, ее чудесному вороному жеребцу. Тот с любопытством потянулся к ней мордой, фыркнул ей в ладонь, словно сдувая прочь заботы. Разумеется, у нее был припасен в кармане кусок репы, и теперь она сунула его ему в губы. Пока конь довольно жевал, Калея проверила рану у него на груди. Его задели мечом, и несколько часов до того, как целительница смогла осмотреть, очистить и зашить его царапины, были самыми долгими в жизни Калеи. К счастью, повреждения оказались не такими тяжелыми, как она боялась. Этот привал она устроила прежде всего ради Нара. Она была не одна уже давно. Вокруг нее постоянно были люди, с которыми она могла разговаривать и смеяться. Но только рядом с Наром она позволяла себе сомневаться, быть слабой, а иногда даже плакать. Он был единственным, кто никогда не станет использовать ее недостатки против нее, и не только потому, что это был просто конь. Она была уверена, что он по-настоящему ее понимает. Она погладила его мускулистую шею и прижалась лбом к морде, так, чтобы ее голова оказалась точно там, где серая шерсть образовывала полумесяц у него на лбу. «Если ты когда-то вернешься в пламя», — прошептала она ему, — «тогда я буду носить твой знак на своем лбу. Я хочу, чтобы в Кеппахе тебя никогда не забыли, по крайней мере, пока я жива. А когда я умру, пусть они видят тебя на изображениях, запечатлевших меня». Конь фыркнул. Потом он отвернулся и подошел к другому концу маленького загона, где ветви деревьев образовывали естественный навес. Она посмотрела ему вслед, огорченная необычным для него равнодушием. «Может, там растет что-то особенно сочное? Или у одной из кобыл течка?» Подобрав факел, она сделала пару шагов вслед за конем, а затем застыла, открыв рот. Под деревьями кто-то стоял. Калея тут же узнала его. Она узнала бы его в любом обличье, подобно тому, как никогда ни с кем не спутала бы свое отражение. Свет от факела в ее руке внезапно задрожал. Нар подбежал к незнакомцу. «Не тронь его!» Ее голос превратился в шепот. Если она позовет своих солдат, он убьет коня. Он пришел, чтобы отомстить. И она вложила оружие, которым он может нанести ей удар, прямо ему в руки, своими собственными словами, проявлением слабости. Ее брат невозмутимо поднял руку и почесал жеребцу лоб между глаз и ушей. Нар довольно опустил голову, словно считал повелителя дымов своим старым другом. Аларик смотрел на нее через спину коня. Ее сводило с ума, что она не может разгадать его план. «Ты ради меня явился?» Он наклонил голову. Она не могла разглядеть его лица, но ей показалось, что ее вопрос позабавил его. «Нет, я пришел ради себя». «То есть никто не проклинал меня?» Он хрипло рассмеялся. «Разве что ты сама. Тысячу раз, я полагаю. Хотя ты никогда не произнесешь то единственное, которое заклинает меня. Не так ли?» Он был прав, но она не подала виду. Одно дело бояться, и совсем другое — показать страх. «Не проклятие привело меня сюда», — произнес он. Он явно пришел, чтобы отомстить. Он с легкостью мог бы ее убить, сзади, не оставляя ни шанса защититься. Вот только этого было ему мало после всего, что она с ним сделала. Она это отлично понимала. Его жажда мести требовала, чтобы она увидела, кто отнимает у нее жизнь. Он хотел раз и навсегда доказать, что она рождена лишь второй. К собственному удивлению, Калея ощутила страх за своих последователей. Они беспрекословно последовали за ней в эту битву и не произнесли ни слова возмущения, когда потерпели поражение и были вынуждены обратиться в бегство. Ей было страшно за своих мужчин и женщин. И, конечно, за ее чудесного коня, на чью шею положил руку брат. А больше всего она боялась за свою страну. «Я сделала это ради Киппаха!» Достаточно было посмотреть на него, чтобы понять. Его не волнуют аргументы. Из-за нее он превратился в монстра. Аларик смотрел, как кот, который со скукой наблюдает за мышью, прежде чем покончить с ней ударом лапы. Вот только она не была мышью. И все же она хотела, чтобы он понял, почему все так вышло. «Ты был слабым ребенком, слишком слабым, чтобы сражаться за Кепах!» «Это ты так решила», — спокойно возразил он. «Я был достаточно силен, чтобы вынести твою жестокость». «Я не была жестокой», — хотела сказать она, но промолчала. Конечно, все, что она совершила, было безжалостным по отношению к нему. Для нее он убивал врагов отца, наказывал предателей и манипулировал союзниками. Мирный договор между Эшрианом и Немией никогда так и не был заключен, потому что она приказала Аларику убить посланника. Немийский князь потерял свою наследницу, потому что нужно было ослабить его страну. Многие задания, которые давал отец, чтобы она доказала свое право стать наследницей, выполнял за нее Аларик. Может быть, он все знал? Решил, что наследство теперь принадлежит ему? «Ты пришел, чтобы отобрать у меня Кепах?» Отец всю жизнь вбивал ей в голову, что это произойдет. «Однажды», — нашептывал он, — «придет Аларик и заберет то, что принадлежит ему. Прикажи его убить, Калея, огненное дитя». «Скоро», — всегда отвечала она. Еще когда отец лежал на смертном одре, она клялась ему скоро приказать убить Аларика. Она позволила пламени разгореться сильнее. «Я не отдам тебе Кепах!» «Ты задолжала мне больше, чем Кепах, Калея. Ты задолжала мне мою жизнь десятикратно. 10 лет страха за людей, которые для тебя важнее всего, и еще несколько недель прибитым кольями к стене замка. Ты задолжала мне сердце человека, которого ты любишь, а с ним и его жизнь. И только после того, как с этим будет покончено, Калея, ты задолжала мне Кепах». Ему придется убить ее, чтобы получить ее страну. И именно за этим он явился. Глубоко вдохнув, он поднял крылья. Одно свисало немного криво, словно ужасные шрамы тянули его к земле. Калея содрогнулась. Одновременно от ужаса и от предчувствия битвы. «Итак, давай все решим», — тихо произнесла она. «Отойдем немного. В нескольких минутах отсюда есть скальное плато». «Боишься, что погибнешь на виду у своих солдат, Калея?» Он попал в цель, но дело было не только в этом. «Я не хочу, чтобы они подверглись опасности. Принеси командиру мой меч, если победишь меня. И еще, помнишь Садвина, алхимика?» «Твоего мага-кузнеца», — произнес Аларик. Он выяснил, какой магией пользовался Садвин. «Он, как и раньше, живет в своем подвале в замке. Он узнает тебя и сможет подтвердить, кто ты. Не нужно лишнего насилия против кипаханцев». Он отвернулся, оказавшись к ней спиной. «Кажется, ты уже решила умереть. Видимо, сегодня ты смотришь на вещи реалистичнее, чем раньше». «Просто забочусь о твоей безопасности, брат». «Никогда больше не называй меня так». «Почему нет? Трудно будет убить сестру? Брат!» Она не могла представить в точности, но кто знает, сколько от слабого Аларика еще осталось в этом монстре с черными глазами и рогатой короной. «Прежде всего», — произнес он, — «я опасаюсь, что больше не смогу контролировать свой меч, если ты продолжишь меня провоцировать, и все закончится раньше, чем мы дойдем до плато». «Годы не научили тебя терпению?» Многие пытались, но безуспешно. Как необычно говорить с ним, словно это самая обычная встреча. «Я по тебе скучала», — вырвалось у нее внезапно, хотя она предпочла бы удержаться от этих слов. Но они были сильнее ее. Брат оглянулся на нее через плечо, не замедляя шага. «Могла бы мне написать. А, я забыл». С каждым словом его голос становился мрачнее. «Ты же и так это регулярно делала». Они дошли до места, которое она выбрала. Просвет за кривыми соснами, присыпанный щебнем и гравием, лишь слегка наклонный. Пара бледных валунов лежали на площадке, как кости на игровом столе. Калея притащила разлапистую ветку в середину площадки, подожгла ее факелом и дунула в пламя. Тут же оно взметнулось на высоту человеческого роста, повинуясь ее приказу и отбрасывая золотой свет на скалы, заставляя тени танцевать. Она вдохнула запах горящей древесины и смолы, а затем вытащила меч. «Считаешь, что это моя казнь, да?» В конце концов, он был повелителем демов. Он провисел на стене замка 3 недели и выжил. Возможно, его жизнь была бесконечна. По крайней мере, он не был смертным, как она. «Тебя вообще можно убить?» Его улыбка показалась печальной в отсветах огня. Она напомнила ему о том дне, когда они вместе видели фениксов. «Ты сама знаешь». Он вытащил меч. Нет, это был какой-то другой клинок, изогнутый, как у немийцев. Проходя мимо, он провел им по огню и поджег его, почти с удивлением наблюдая пламя, словно удивляясь, что ему до сих пор удается старый трюк. Будто уже много лет он не держал в руке огненный клинок. «Но у меня другие планы». «Когда ты умрешь, мне будет тебя не хватать», — произнесла Калея и тоже подожгла свой меч. «Хотела бы я, чтобы мы раньше устроили эту дуэль. Раньше ответили бы на главный вопрос». «Что это за главный вопрос?» — спросила Ларик. И она ответила самой себе, бросившись в атаку.